Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас. Когда мы хотим совершить омовение, первая сунна — направление в сторону Киблы, Мекки, следуя сунне пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и произнесение «Бисмилля». Потому что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, нам сказал, нет омовения совершенного тому, кто не произнес «Бисмилля». Потом используем сивак. Сунной является также промывание самого сивака до и после его использования. Начинаем с правой стороны. Протираем язык и небо, потом моем руки. Желательно разделять пальцы при их промывании перед омовением. Потом полоскание полости рта и носа, используя три горсти воды. Каждой горстью воды полоскаем рот и нос, набирая воду правой рукой, а высмаркиваемся левой рукой. Сунной также является интенсивное вращение воды во рту для достижения полной чистоты рта и для проникновения воды между зубами. Затем промывание лица. Надо обращать внимание на то, что между промыванием и протиранием есть разница. Промывание — это протекание воды по лицу таким способом. Желательно, чтобы вода протекала сверху вниз, и из порицаемых вещей, которые совершают некоторые по ошибке, то, что они сильно ударяют водой в лицо. Это является макрухом, то есть нежелательным. В промывании лица надо быть внимательным к волосам, которые растут между ухом и лицом. К этим волосам, которые растут на висках, должны быть внимательными, потому что некоторые думают, что эти волосы не относятся к лицу, а они относятся к лицу. Граница лица от уха до уха, и это места растения волос до нижней части подбородка. Это есть граница лица, которую следует промывать. Желательно промывать больше обязательного, потому что это является важной сунной, на которую пророк, саллиллаху алейхи вассалям, указывал в своем хадисе, что его умма прибудет в судный день с сияющими органами от следа омовения. Да сделает нас Аллах такими, иншаллах. Потом промываем обе руки, разделяя их пальцы. Мусульманин, когда промывает свои руки, должен вспомнить хадис пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Тот, кто совершит омовение и совершит его полноценно, его грехи будут выходить из его тела, из-под его ногтей. Благодеяние в омовении — это следование пророку, саллиллаху алейхи вассалям. Когда мы будем совершать омовение так, как его совершал пророк, алейхиссаляту вассаляма, нас покинут грехи. И когда человек почувствует, что его грехи его покинули, он почувствует смысл его готовности исполнения долга перед своим Господом. Желательно разделять пальцы. Если кто-то носит кольцо, особенно если кольцо узкое, или ему надо шевелить кольцо, чтобы вода проникла под ним, или полностью снять его для уверенности попадания воды. Потом протирание головы. Желательно в протирании головы, когда человек одет в чалму, протирать край головы, а потом проводить руками по чалме. Лучше всего снимать головной убор и протирать голову целиком. Большие пальцы ставят в это место, которое находится по краям лба на лице, а другие пальцы, соприкасая друг с другом, проводим по всей голове назад и возвращаем вперед. Это считается совершенным протиранием. Можно совершить три раза, как передается в преданиях от пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Потом протираем уши. Нужно вводить указательный палец в ушное отверстие и двигать его по ушным раковинам. А большим пальцем протирать внешнюю область ушей, вот в такой форме. После этого вводим маленькие пальцы в отверстие ушей, и это будет полноценным очищением ушей. Из важных суннатов в омовении является растирание. Растирание — это проведение руки по всем органам омовения. Не довольствоваться только лишь проведением воды, а стараться проводить руку по всем местам омовения. Это сунна пророка, саллиллаху алейхи вассалям, которую некоторые алимы посчитали обязанностью. Потом промываем ноги. промывании ног нужно обращать внимание на разделение пальцев больше, чем пальцы рук, потому что пальцы ног бывают постоянно прижатыми друг к другу. Также нужно быть внимательным к стопам ног, потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Горе пяткам от ада». Сказано тем людям, которые хорошо не промывают пятки. Пятки иногда бывают с трещинами, иногда бывают высохшими, поэтому надо быть внимательным. Ногу тоже промываем больше положенного, до середины голени, как и руки до середины предплечья, чтобы быть человеком, который исполнил и эту сунну, сунну таджиль, то есть место, куда доходит украшение. Когда мусульманин войдет в рай, Аллах украсит его органы омовения украшениями. Сподвижники, да будет доволен ими Аллах, в омовении старались промывать больше положенного, до середины голени, а некоторые иногда и выше, с разделением пальцев и растиранием. Иншаллах, надеемся, что это омовение будет похожим на омовение пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И после омовения человек направляется в сторону кибла и поднимает руки вверх, как и пророк, саллиллаху алейхи вассалям, их поднимал, пока подмышки не откроются. И сделать это великое дуа, про которое пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Тот, кто обратится к Аллаху этой молитвой, Аллах ему откроет 8 врат рая». وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلنا من اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين واجعلني أذكرك كثيرا وأسبحك بكرة وأصيلا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Алимы сказали, когда умирает человек, находясь в таком омовении, он войдет в рай из любых ворот. И здесь мусульманину следует воспользоваться моментом. Врата рая открыты, и врата принятия мольбы открыты. Пусть просит у Аллаха все, что захочет. Мы просим Аллаха научить нас соблюдению сунны пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и даровать нам следование ей, нам и всем, кто нас смотрит. И также просим тауфик, вкушение того, что делал и чему учил нас наш пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Скажи: «О Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас».